Алло, Валентина Петровна? Валентина Петровна, добрый день. Вечер, то есть. Это вас беспокоит из трамвайного депо. Вот вы сегодня ездили на трамвае от Войковской до... Звонишь, блядь, и молчишь. Я не молчу, Валентина Петровна. Отлично. Я тебя, блядь, устрою. Нахуй подожгу. Валентина Петровна. У нее правда что-то с телефоном. Валентина Петровна. Алло. Что, 02 вызову? Сейчас вызову. Почему С тобой поговорят. вы не слышите меня, Валентина Петровна? Милиция с тобой поговорит. Алло. Замечание отправит. Валентина Петровна. Шизохуева. С вами можно вообще не разговаривать. Вы сами что скажете. Валентина Петровна. Шизу хуево, говорю. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Алфавит на ней помечу. Валентина Петровна. Алфавитные буквы вырежу на твоей двери. Валентина Петровна. Что-то новенькое. Валентина Петровна. А, Валентина Петровна. Ладно, сейчас милиция приедет. Валентина Петровна. Поговорим по душам. Алло. Шизохуева. Алло. Чего, блядь, молчишь, ебаный? Да, блядь, я не молчу. Сказать нехуя? Я тебе падла устрою, ебаный, в рот. Я такое на тебя насочиняю, блядь. Это не я молчу, это у вас телефон хер знает как работает, блядь. Валентина Петровна. Валентина Петровна, слышите меня? Ладно, берегись, я тебе, блядь, устрою, я тебе такое устрою. Всю твою почтовый ящик твой заработал пополам, нахуй. Ха-ха.